Глава 14. И вся община подняла громкий крик. Всю следующую ночь народ плакал. Сыны Израилевы роптали на Моисея и Аарона. Вся община говорила Моисею и Аарону: «Уж лучше бы мы умерли в Египте! Уж лучше бы мы умерли в этой пустыне! Зачем Господь ведет нас в эту страну? Чтобы мы погибли от меча? Жены наши и дети попадут в неволю. Не лучше ли нам вернуться в Египет?» И люди стали говорить между собою: «Повернем назад, вернемся в Египет». Моисей и Аарон простерлись ниц пред общиной сынов Израилевых. Иисус Навин и Калев, сын Иефунне, ходившие вместе с другими разведчиками осматривать страну, разорвали свои одежды и стали убеждать общину сынов Израилевых: «Та земля, по которой мы прошли, ее осматривая, очень, очень хороша. Если мы будем угодны Господу, Он приведет нас туда и отдаст нам эту землю, источающую молоко и мед. Только не бунтуйте против Господа. А людей той страны не бойтесь, мы их одолеем. Они лишились своей защиты, а с нами Господь. Не бойтесь их». Но община хотела побить их камнями. И тогда у шатра встречи предстала сынам Израилевым слава Господня. Господь сказал Моисею: «До каких пор этот народ все будет смотреть на меня с пренебрежением? Будет не верить мне, несмотря на все знамения, которые я совершил среди них. Я поражу их чумой и уничтожу. А от тебя я произведу новый народ, который будет еще многочисленнее и сильнее». Но Моисей сказал Господу: «Про это услышат египтяне, ведь из-под их власти ты силой своей увел этот народ. Они расскажут про случившееся жителям этой страны, а те уже слышали, что ты, Господь, пребываешь среди этого народа и являешься здесь воочию, что облако твое стоит над этим народом, что ты сам идешь впереди них днем в облачном столпе, а ночью в столпе огненном. Если ты истребишь этот народ до последнего человека, то все народы, до которых дошел слух о тебе, скажут так: не смог Господь привести этот народ в страну, которую поклялся отдать им, и поэтому истребил их в пустыне. Но да будет прославлена сила владыки. Ты ведь сам сказал: Господь терпелив и милостив. Он терпит провинности и грехи, но виновного Он не признает невинным. Он карает детей за грехи отцов, карает внуков и правнуков. Прости же, по великой милости своей, грех этого народа, как ты прощал их со дня ухода из Египта и по сей день». Тогда Господь сказал: «Я прощаю их по твоей просьбе. Но клянусь собою и славой Господней, наполняющей всю землю, никто из тех, кто, видя славу мою и знамения, совершенные мною в Египте и в пустыне, продолжали меня не слушать и 10 раз меня испытывали, никто из них не увидит страны, о которой я клялся их отцам. Никто из тех, кто не верит мне, не увидит эту страну. Но не таков по духу мой раб Калев. Он остался мне верен, и в награду я приведу его в ту страну, где он уже побывал. Его потомство будет владеть этой страной. Долины той страны заселены амаликитянами и ханаанеями. Завтра поворачивайте и идите в пустыню по дороге к морю Суф. Господь сказал Моисею и Аарону: «Доколе эта община негодяев все будет на меня роптать? Я ведь слышу, как жалуются сыны Израилевы. Передай им: клянусь собою, говорит Господь, чего вы хотели, то вы от меня и получите. Ваши тела останутся в этой пустыне, тела всех, кто исчислен в ваших родословиях от 20 лет и старше, тела всех, кто роптал на меня. Никто из вас не войдет в ту страну, в которой я поклялся поселить вас. Никто, кроме Калева, сына Иефунне, и Иисуса Навина. А вот детей ваших, за которых вы боялись, как бы они не попали в плен, их я приведу в страну, которую вы отвергли. Они увидят, что это за страна. Ваши тела останутся в этой пустыне, и ваши дети будут пасти скот в этой пустыне 40 лет. Они будут нести наказание за вашу измену, пока последний из вас не погибнет в пустыне. 40 дней вы осматривали страну, и по числу этих дней, по году за день, вы будете нести наказание за свои грехи. 40 лет. Тогда вы узнаете, что значит изменять мне. Это говорю я, Господь. Клянусь, что так я и поступлю с этой общиной негодяев, взбунтовавшихся против меня. Они найдут свой конец в этой пустыне. Они здесь и умрут». Люди, которых Моисей отправил осмотреть страну, и которые, вернувшись, распустили о ней дурные слухи, так что вся община стала роптать на Моисея, все люди, распускавшие злые слухи об этой стране, умерли от мора. Господь поразил их. Из всех, кто ходил осматривать страну, в живых остались лишь Иисус Навин и Калев, сын Иефунне. Моисей передал сынам Израилевым слова Господа, и скорбь объяла их. На следующее утро они направились в горы, говоря: «Мы пойдем туда, куда нам велел идти Господь. Мы согрешили». Моисей сказал: «Зачем вы не следуете указанию Господа? Вас ждет поражение. Раз Господь не с вами, то не ходите, а иначе враги одолеют вас. Там впереди амаликитяне и ханаанеи. Вы падете от меча, ведь вы отвернулись от Господа, и Господь не с вами». Но те самонадеянно направились в горы, а ковчег договора с Господом и Моисей оставались в стане. Амаликитяне и ханаанеи, обитатели этих гор, спустились им навстречу и разбили их, и гнали их до самой Хормы.